Глюкоза – основное топливо для нашего мозга. Ты, бабушка, сначала напои, накорми дорожного человека, а потом уж и спрашивай, пенял в сказке Алексея Толстого Иван Бабе-Яге, и был совершенно прав. Когда мы голодны, мозг функционирует в аварийном режиме. Ему остро не хватает питания, и выполнять сложные задачи он не способен. Основным топливом для мозга, в отличие от других органов, служит исключительно глюкоза, которую организм добывает из съеденной нами пищи. И скромными аппетиты мозга не назовешь. Хотя его масса составляет около 2% от массы тела, на работу этого органа уходит примерно 20% всех полученных организмом калорий. Хранилищ или запасных складов у мозга нет, поэтому ему необходим постоянный приток глюкозы. Для бесперебойной работы наше серое вещество должно ежедневно поглощать около 120 граммов этого сахара, что эквивалентно 420 килокалориям. Эти цифры особенно рекомендуются к ознакомлению вечно стройнеющим девушкам, стремящимся в азарте похудательной гонки сократить дневной рацион примерно до 0 килокалорий, а в идеале и вовсе до отрицательных значений. Глюкоза. Универсальный, хотя не единственный, источник энергии для всего человеческого организма. В результате сложного биохимического процесса под названием гликолиз, глюкоза расщепляется до более простых молекул, а полученная при этом энергия запасается в форме АТФ, особой клеточной батарейки, которая питает все метаболические процессы. Мозг производит АТФ из глюкозы, образно говоря, по требованию. Если в данный момент энергия нужна, например, зрительной коре, то туда начинает активно поступать сахар, который превращается в энергию на месте. Основная часть, около 60-70% полученных из глюкозы килокалорий, нужна мозгу для того, чтобы проводить нервные импульсы. Кроме того, он постоянно тратит энергию на синтез нейромедиаторов. Это небольшие, но крайне важные молекулы, которые управляют всеми аспектами работы мозга и через его посредничество остального организма и их рецепторов. Долгое время считалось, что концентрация глюкозы в разных отделах мозга примерно одинакова. Однако в последние годы были разработаны сверхточные методы, которые позволяют определять содержание этого сахара в отдельных регионах мозга. И оказалось, что наблюдаемая однородность была всего лишь следствием несовершенных измерений. Точно так же Марс веками казался астрономам ровным и гладким, но появились мощные телескопы, и наблюдатели с удивлением выяснили, что его поверхность сплошь покрыта кратерами, горными хребтами, рытвинами и каньонами. Для решения некоторых задач глюкоза расходуется буквально в режиме реального времени. Более того, отдельные мозговые процессы буквально высасывают глюкозу, причем ее содержание падает не в целом по мозгу, а только в зонах, которые ответственны за решение конкретной задачи. Например, у крыс, которые пытались выучить, как расположены проходы в лабиринте, уровень сахара в гиппокампе, области мозга, которая участвует в обработке и хранении пространственной информации, падал на 30%. Чтобы восполнить запас глюкозы, нужно время и, собственно, глюкоза. Проверить, что происходит с сахаром в мозгу у людей, пока не получается. Новые высокоточные методы, о которых только что говорилось, всем хороши, но требуют, чтобы подопытный был представлен в виде срезов тканей. Зато увидеть, как голодающий мозг вытягивает глюкозу из крови, вполне возможно. Например, если заставить добровольцев последовательно вычитать семерки из 100 и параллельно брать у них образцы крови. Тест с семерками был придуман в 1942 году и с тех пор активно используется вместе с некоторыми другими заданиями докторами, которые подозревают у пациентов деменцию и другие нарушения работы мозга. Психиатры и неврологи считают, что тест несложен, но в нем легко ошибиться, если нарушена концентрация внимания. Измерения концентрации глюкозы в крови добровольцев до и после вычитания показывают, что на вроде бы простые арифметические усилия расходуется огромное количество сахара. Если перед математическим испытанием напоить участников сладкой водой, уровень глюкозы в крови после теста все равно упадет, зато с заданием они справятся куда лучше. Кажущаяся простота. Прежде чем слушать дальше, отнимите от сотни семерку хотя бы 8 раз подряд. Правильный ответ. 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2. Не расстраивайтесь, если ваши цифры отличаются. В 1982 году профессор медицинской школы Канзасского университета в Уичита Роберт Мэннинг засомневался, так ли уж прост этот тест, и попросил людей с высшим образованием и высоким социальным статусом выполнить его. Безошибочно провести все 14 вычитаний смогли 56 человек из 132, еще 25 обсчитались один раз, другие 18 два раза. Из оставшихся трое вообще не смогли ничего посчитать. А 31 допустили от 3 до 12 ошибок. Похоже, психиатры излишне строги к своим пациентам, а последовательное вычитание по 7 из 100 – нетривиальная для большинства людей задача, требующая изрядного самоконтроля. Количество сахара в мозгу определяет, сможем ли мы противиться искушениям. Вы наверняка догадались, что все эти разглагольствования про глюкозу неспроста. Да, именно ее многие исследователи считают тем самым ресурсом, который истощается, когда мы пытаемся сдерживать свои порывы. Конечно, никто не приравнивает запас глюкозы в определенных зонах мозга к запасу силы воли. Это было бы некорректным упрощением. Но сам факт, что во многом именно это вещество определяет, сможем ли мы устоять перед соблазнами, находит все больше подтверждений. На первый взгляд кажется довольно странным увязывать столь сложный процесс, как самоконтроль, с такой банальной вещью, как сахар. Но если копнуть чуть глубже, это предположение не выглядит таким уж безумным. Глюкоза без всяких преувеличений – одно из самых важных веществ в нашем организме, и нарушение его метаболизма приводит к тяжелейшим последствиям для всех органов, в том числе и мозга. Несколько упрощая, можно сравнить глюкозу с бензином. Сколь бы сложной ни была машина, каким бы мощным ни был ее бортовой компьютер, если в баке нет топлива, никакие из этих наворотов не помогут. Вы можете резонно возразить, что если бензин есть, то BMW последней модели по всем характеристикам обгонит старенькую девятку. Это безусловно верно. И мы подробно обсудим встроенные механизмы, определяющие силу воли, в следующих главах. Но также верно и то, что если у BMW проблемы в системе подачи бензина к органам управления автомобилем, то ездить она будет не намного лучше девятки. Как исследователи понимают, научно или нет то или иное предположение? В предыдущем абзаце было сделано утверждение, которое в науке принято называть фальсифицируемым. Этот термин в 1935 году придумал знаменитый британский философ Карл Поппер, труды которого во многом определили современное понимание научного метода и научного мышления в целом. Придуманный им критерий фальсифицируемости позволяет понять, является ли какая-то гипотеза научной, или это просто ничего не значащее утверждение, пусть даже оно сплошь состоит из заумных терминов и сложных формул. Критерий этот очень прост. Можно ли придумать и провести эксперимент, который опровергнет сделанное предположение? Иначе говоря, с одной стороны, научная гипотеза принципиально проверяема, а с другой не может быть принципиально неопровержимой. Классический пример нефальсифицируемого утверждения. Прямо сейчас рядом с вами в комнате находится розовый единорог и слушает эти слова у вас за плечом. Но он не видим, не слышим и не осязаем. Попробуйте, докажите мне, что единорога нет. Еще один замечательный пример придумал в 1952 году математик Бертран Рассел. Вот как он описал его в статье для журнала Illustrated. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение. Добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако, если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, а его подлинности твердили каждое воскресенье, и мысли эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся – достойным внимания психиатров в просвещенную эпоху, а ранее – внимания инквизиции. Критерий Поппера чрезвычайно полезен не только в науке, где он является основополагающим, но и в обычной жизни. Скажем, если кто-то утверждает, что сила воли ниспослана нам сверху невиданными силами, и невозможно предсказать, какие люди будут проявлять больше самоконтроля, а какие меньше, то это утверждение с точки зрения науки является чепухой, так как ни подтвердить, ни опровергнуть его нельзя. А вот если некто заявляет, что способность держать в узде свои сиюминутные порывы зависит от вещества X, например, от глюкозы, то можно придумать эксперимент, который опровергнет или подтвердит это предположение. И такие эксперименты действительно были придуманы. В норме организм стремится поддерживать постоянную концентрацию глюкозы в крови, примерно на уровне от 4,2 до 4,6 ммолей на литр. Хотя мозг потребляет глюкозу неравномерно. В среднем по больнице можно говорить о равновесии между концентрацией этого сахара в целом в крови и в мозгу. Если для выполнения какой-либо особо сложной задачи мозгу нужно больше глюкозы, он черпает ее из общего запаса глюкозы в крови, а значит концентрация сахара там падает. Это было подтверждено, например, в эксперименте с последовательным вычитанием семерок. Соответственно, если изначально дать организму дополнительную глюкозу, например, влив в него чай с сахаром или другой сладкий напиток, мозг получит больше ресурсов для решения задачи. Даже если одолеть ее получится не сразу, доступная глюкоза не закончится. И наоборот, если изначально содержание сахара в крови невелико, мозгу будет не хватать топлива для полноценной работы, и он будет хуже справляться со своими обязанностями. Можно легко придумать эксперименты, которые подтвердят или опровергнут эти предположения. Например, напоить добровольцев сладкой водой, заставить проходить тест Струпа, а потом сравнить их результаты с результатами тех, кто пытался игнорировать значение цветных букв без глюкозной подпитки. Такие опыты проводились неоднократно, и испытуемые, у которых изначальный уровень глюкозы в крови был выше, действительно справились с заданием быстрее. В старые добрые времена, когда этические комитеты не так свирепствовали, исследователи порой баловались совсем уж радикальными опытами. В 1997 году немецкие нейрофизиологи вкололи добровольцам изрядную дозу инсулина, чтобы наверняка спровоцировать у них состояние гипогликемии, значительного понижения уровня сахара в крови. Потом несчастных усадили перед экраном с двумя кнопками и дали указание нажимать на них только тогда, когда на мониторе будут появляться нужные буквы нужного цвета. Причем правую кнопку полагалось сжать в ответ на одну букву, скажем, М, а левую, когда высвечивалась другая, например, Т. Это не просто сделать и в нормальном состоянии, но без сахара процент ошибок и время реакции стали совсем уж неприлично большими. Сахар в буквальном смысле влияет на судьбы людей. Но то лаборатория, в ней все не так, как в реальной жизни, возразит скептически настроенный слушатель и будет прав. Одних лабораторных экспериментов недостаточно, чтобы делать далеко идущее заключение о природе человеческой личности. И ученые, которые исследуют самоконтроль, нашли реальное подтверждение, что плотный обед поистине судьбоносная вещь. В 2011 году психологи из бизнес-школы Колумбийского университета и университета имени Бен-Гуриона опубликовали работу, которая заставила многих в очередной раз задуматься, в каком несовершенном мире мы живем. Исследователи в течение 10 месяцев наблюдали, как судьи в израильских тюрьмах выносят решение об условно-досрочном освобождении. И оказалось, что шанс заключенного выйти из тюрьмы раньше срока зависит в первую очередь от того, в какое время его дело попало к судье. Первые несколько прошений чаще всего удовлетворялись. Дальше процент одобренных прошений постепенно снижался и к обеду падал почти до нуля. Затем судьи шли подкрепиться, и после их возвращения история в точности повторялась. Сначала удовлетворенных прошений было много, но чем ближе подходило время ужина, тем меньше осужденных получали шанс освободиться досрочно. Вынесение решения о том, выйдет человек на свободу или останется за решеткой, занятие, требующее изрядного самоконтроля. Судье нужно ознакомиться с материалами, а это внушительная кипа бумаг, преодолеть в себе предубеждение к заключенному и, наконец, сделать выбор. Эти действия сильно изматывают и, по всей видимости, истощают запасы глюкозы в мозгу и в крови в целом. Исследователи не измеряли у арбитров содержание сахара, но очевидное изменение степени милосердия до и после обеда, когда в кровь поступает много глюкозы, косвенно указывает, что это качество связано не только с объективностью того или иного судьи. Изучающие самоконтроль исследователи искололи не одну сотню пальцев. Лабораторные эксперименты, в которых содержание глюкозы в крови четко контролировалось, подтверждают, что каждое проявление силы воли снижает общую способность к самоконтролю и также снижает уровень глюкозы. Голодные добровольцы, которых сначала усаживали смотреть на беззвучно открывающую рот тетеньку и при этом не отвлекаться на появляющиеся рядом с ней короткие слова, а потом, не покормив, заставляли выполнять тест с трупа, справлялись с ним намного хуже сытых товарищей. Кстати, попробуйте, когда в следующий раз выйдете на улицу, не читать вывески магазинов. Тетенька истощала имеющийся ресурс самоконтроля, у голодных испытуемых и без того небольшой. Поэтому на второе задание, тоже требующее внимания, сил не оставалось. Для счастливчиков, которым между тетенькой и тестом с трупа перепадал маффин и сладкий апельсиновый сок, разноцветные буковки представляли куда меньшую проблему. Если заставить сытого человека долго решать какую-нибудь задачу, требующую внимания, то рано или поздно он тоже начнет ошибаться, а концентрация глюкозы как в мозгу, так и в крови упадет. Но у голодных этот эффект особенно выражен и наступает быстрее. После того, как за обедом вы мужественно отказались от пирожного, за ужином остаться в рамках здорового питания будет куда сложнее. Поэтому худеющие злоупотребляют вредной едой именно во время последнего приема пищи. То есть как раз тогда, когда лучше бы воздержаться от жирного и сладкого. В дополнение ко всему, ближе к ночи организм в принципе хуже усваивает глюкозу. Так что бороться с искушением становится почти невозможно.